32. Матерь Агни-йоги. А делиться богатством своим необходимо с теми, кто не имеет, но кто хочет его. Пусть никакие соображения не останавливают дающую руку. Далеко не все могут давать, ибо ничего не имеют или имеют, но не свое, а взятое у других. Но имеющий свое и получающий щедро от учителя сокровища духа обязан ими делиться.